15. Сайлас. Королевство огня разительно отличалось от Роузгарда и от королевства земли, ответственность за которое мне предстояло нести ни много ни мало вечность. Отблески холодного пламени отражаются в речных водах, сверкают на улицах столицы среди масляных ламп и теней, отбрасываемых ясенями с листвой цвета золы. Они то и дело просачиваются в здания, которые горбятся, словно желая от чего-то спрятаться. Языки пламени отдают ярко-голубым сиянием, исполняя замысловатый танец прямо у кромки воды и поглаживая угольные булыжники. Петляя из стороны в сторону, мы брели по тихим улицам. «Я вырос в этом королевстве», — сообщил Силлиан. «Он привел нас к торговцу на ближайшей улице. Черные зонты защищали лавку от ветра. Я с удовольствием позабыл бы о многом, что здесь стряслось. Но кое-что останется в моей памяти навсегда, и это будет место с самой лучшей едой на свете». Он указал на прилавок, о котором с таким вдохновением говорил. К счастью, Тристан захватил с собой достаточно серебра, чтобы купить в лавке разнообразных сластей для Атии и Силлиана и теплый рулет с копченой ветчиной и медовой горчицей для себя. Они смели лакомство за раз, кажется, даже не прожевав их как следует. «Уверен, что во время еды положено жевать», — съязвил я, на что Атия, погрозив изящным пальчиком, ответила мне что-то вроде «отвали от меня». Тристан чуть не подавился рулетом, пораженный столь нетипичным для юной леди жестом. Стоило признать, что я завидовал возможности с аппетитом наполнить желудки. Сам я и не помнил вкус еды, но выглядела она потрясающе. Вестники не едят и не спят. Мы просто влачим свое существование. А я с куда большим удовольствием поел бы сладкого. «Куда направимся теперь?» — спросил я Силлиана, начиная терять терпение. «Если нам удастся найти и убить банши, то останется только расправиться с Богом, и я смогу вернуть украденные воспоминания и узнать, кем я был». Силлиан стер крошки со рта и сказал: «Пифия укажет нам путь». Атия стояла, опершись на самый большой из своих чемоданов. «Кто такая Пифия?» — уточнила она. «Та, что помогла мне покинуть Королевство Огня». «Она перевозит монстров контрабандой?» Тристан, казалось, был искренне восхищен такой вероятностью. Силлиан рассмеялся. По крайней мере, его забавляло воодушевление Тристана. «Она оракул», — объяснил Силлиан. «Умеет заглядывать в будущее людей. А еще она помогает монстрам этих земель выследить жертву, особенно банши. Кланы предпочитают охотиться на убийц и других преступников, а Пифия раскрывает их имена. В ее понимании это своего рода справедливость». «Мы можем ей доверять?» — усомнился я. Атия фыркнула. «Я думала, вы, вестники, вечны. Они вчера родились. Насколько нам известно, это оракул, и отправила Силлиана прямо в руки тех вампиров, у которых мы его нашли». «Она здесь ни при чем», — быстро возразил Силлиан. «И оставил Королевство Огня задолго до того, как попал в Роузгард. А вампиры... Так уж вышло, что некоторые виды монстров ненавидят друг друга из принципа». «А это не лишено смысла», — Атия пожала плечами. «Я из принципа ненавижу всех. Кроме меня», — поправил Тристан со своей обычной ухмылочкой. Атия лишь закатила глаза, но даже я знал, что это правда. Тристан не был бы здесь, если бы Атия этого не хотела. «Я хочу сказать, что Пифия не предатель», — уверенно продолжил Силлиан. «Она помешана на справедливости и наказании виновных». «Раз она оракул, то, может, она укажет нам путь к чаше вечности? Она стала бы нам полезным союзником», — предположил Тристан. Он пристально посмотрел на Атию. «Оракулы почти такие же редкие существа, как и ты». «Вообще-то, я единственная в своем роде», — ответила Атия с гордой улыбкой. Впрочем, она только пыталась придать ей такой вид, ведь левый уголок губ предательски подрагивал, не желая подниматься. Последняя из нефосов. «Как нам отыскать ее?» — задал вопрос я. Силиан покачал головой. «Мы не станем этого делать. По крайней мере, не в ближайшие двое суток. Светит солнце, а Пифия видит людей только в период между закатом и полуночью, когда мир смещается, и исключительно в третий день недели». Я изогнул бровь. «Почему?» «Что-то проясняет работу ее разума, когда частички мира переплетаются друг с другом. День с ночью, сегодня с завтра. А еще ей нравится цифра 3». «Но ведь это совсем нелогично», — возразил я, скрестив руки на груди, чтобы выразить новому союзнику, насколько я не одобряю подобную задержку. Но Силиан только пожал плечами и слезал с пальцев последние крошки. «Такова Пифия. Тогда мы решили остановиться и немного передохнуть в Королевстве Огня. Не самое безопасное место, чтобы оставаться надолго». Силиан сам признал, это своего рода охотничьи угодья, но у нас не оставалось другого варианта, кроме как ждать, пока наступит нужное время для встречи с Оракулом. Сдав вещи Ати и Тристана в ближайшее помещение для хранения всего за 1 серебряник, мы устроились на территории общественных садов, с 3 сторон окруженных кладбищами. Они купались в лучах солнца, до того обжигающего, что сухая трава почти вся пожелтела. Силиан и Тристан разлеглись на замшелых ступенях с видом на озеро. Студент читал вслух одну из своих книг, а Силиан уставился на безоблачное небо, с улыбкой выслушивая все то, что с выражением вещал его образованный приятель. Атия заняла скамейку напротив и, опершись локтями о колени, наблюдала за отдыхающими спутниками. Она расслабленной не выглядела. «Беспокоишься из-за банши?» — спросил я. Я прислонился к спинке скамьи и через плечо поглядел на Атию. Хотел было присесть рядом, но передумал. «Нет». Она смахнула белые волосы с глаз и обернулась ко мне. «А ты?» «Я здесь единственный, кто до сих пор бессмертен. С чего бы я стал беспокоиться?» «Моя кровь может запачкать твой костюм. У меня есть запасные». Атия одобрительно улыбнулась такому черному юмору. Я ответил улыбкой и вдруг понял, что в точности повторил слова вестников в сортировочном зале, шутивших насчет своих галстуков, запятнанных во время обезглавливания. Мой смех сразу затих. «Я не такой, как они», — напомнил я себе. «Я мечтаю о том, что ими давно позабыто». «Знаешь, сначала я немного завидовал, когда видел, как ты ешь», — признался я Атии. Я хотел обсуждать что угодно, лишь бы сгладить невольно проскочившую мысль о сходстве с другими вестниками. «Завидовал», — повторила за мной Атия, будто взвешивая, насколько странно это звучит. «Ты здесь единственный, способен перепрыгивать между мирами, когда вздумается. Как вестник может завидовать поеданию сладостей?» «А как иначе?» — развел я руками. «Я даже не помню, какая еда на вкус». Атия перекинула руку через спинку скамьи. «Это и есть причина, по которой ты хочешь снова стать человеком?» Она поглядела на меня снизу вверх. «Ты не рассказывал о своих мотивах?» Я промолчал. И дело не только в том, что ее мои цели не касаются. Все гораздо запутанней, чем кажется на первый взгляд. Однажды часть меня украли существа, которых я даже никогда не встречал. Я хочу понять, каково это — быть человеком и испытывать все радости, доступные смертным. Но я также желаю вспомнить и свою прошлую жизнь. Хочу узнать свое имя. «Быть человеком — полный отстой», — голос Атии звучал убежденно. «Люди слабовольные и мелочные. Они находят удовольствие в отвратительных вещах и злятся там, где нужно радоваться. Они невозможные. Ты не хочешь стать человеком, Сайлос. Поверь мне, ты не убедишь меня в том, что в их жизни нечему завидовать». Атия пожала плечами. «Уж точно смогу». Я изогнул бровь, водрузив ногу на соседнюю скамейку. «Даже сласти не стоят того». «Ну ладно, кое-что достойное они придумали», — согласилась Атия. Она задумчиво покусывала уголки губ. «Я думаю, здорово не быть одному. Люди существуют в окружении себе подобных. Их жизни настолько переплетены, что действия любого человека влияют на судьбы окружающих. Губы Ати сжались. «Монстры всегда одиноки», — не без тени горечи произнесла она. «Боги создали нас и покинули. У людей все проще. У них есть их близкие. Не то, что у нас». Меня покоробило от этого «нас». «Я не монстр», — возразил я. Атия не выглядела уверенной в моих словах. Она выдохнула, и ветер подул сильнее. Бриз, уносящий ее дыхание, далеко вперед. Я почувствовал на шее холодок. «Все мы монстры», — задумчиво изрекла она, и я поднял ворот костюма повыше, чтобы согреться. «И нас прокляли задолго до происходящего». 2 дня в Королевстве Огня мы провели, ночуя в тесных гостиницах и прячась в тенях в ожидании нападений новых чудовищ. И вот, наконец, Силиан повел нас к храму, а оттуда — к запрятанным на задворках надгробиям. Трава пожухла и побурела, а имена на могильных камнях тлели, словно были не выгравированы, а выжжены изнутри. «Сюда», — указал Силиан, ведя нас через поле мертвецов. Мы остановились у крипты, неаккуратно обнесенной железной оградой, которая неумело пыталась уберечь постройку от разрушения. Примечание. Крипта. Средневековое подземное сводчатое помещение. Служит для погребения и выставления для почитания мощей святых и мучеников. «Это здесь», — уверенно кивнул Силиан. Он вытащил мой кинжал, до сих пор сохранивший остатки вампирской крови. Я нахмурился, когда Силиан с силой сжал крылатую рукоятку. Я хотел вернуть свое, но в тот момент требовать его назад показалось мне невежливым. «Можно?» — Атия указала на кинжал. «Я как раз собирался тебе его передать», — с улыбкой посмотрел на нее Силиан. «По правде говоря, я даже не знаю, как им пользоваться». Он передал Атии оружие. «Дай-ка угадаю. Ты любовник, а не боец», — поддразнила Атия. «Я бы предпочел развалиться на твоей постели, любуясь на свои новые сапоги», — ответил Силиан. Посмеиваясь, Атия забрала кинжал и повертела его в руках, со всех сторон изучая лезвие. Я нервно сглотнул, наблюдая, как движется ее рука, как под светом лампы мелькают пятнышки крови. Атия заметила мой пристальный взгляд и остановилась. Она едва заметно наклонила кинжал в мою сторону. «Забирай, если хочешь», — без слов предлагала она. Я покачал головой. Я не понимал, почему. Я действительно хотел его вернуть. Ведь даже несмотря на то, что раньше у меня никогда не было необходимости им воспользоваться, я воспринимал лезвие как защиту. «Чтобы держать злодеев на расстоянии», — как сказал Тентос, когда подарил его мне. Атия самодовольно ухмыльнулась и убрала кинжал в рукав. Ей он в любом случае нужнее, чем мне. «Стоит предупредить вас насчет Ти», — спохватился Силиан. «Она недолюбливает людей». Он сочувственно поглядел на Тристана, но студент выглядел невозмутимым. «Не о чем беспокоиться. Я уже привык, что разные твари пытаются убить меня». Силиан усмехнулся. «А тебе не стоит признаваться, что ты вестник», — нерешительно обернулся он ко мне. «В присутствии вестников людям не всегда комфортно, учитывая вашу тесную связь с богами». «Без проблем», — пообещал я. «Я буду очаровашкой». «Безумно любопытно на это посмотреть», — съязвила Атия. Она отвернулась быстрее, чем я успел придумать подобающий ответ. Я ослабил галстук, чтобы он небрежно болтался на шее. Силиан просил меня не выглядеть как вестник, и неопрятный вид был единственным ухищрением, пришедшим мне в голову. Вестники любят порядок. Мы ненавидим хаос. Силиан дважды стукнул в дверь крипты, и она задрожала в ответ. Мы отступили, наблюдая, как в камне проявились многочисленные трещины, а тяжелая плита, некогда служившая дверью, стала разрушаться, пока не рассыпалась в прах, оставив вместо себя лишь арку. нам навстречу вышла молодая женщина. Она была одета во все черное. Платье по самую шею не спадало до изгибов лодыжек. Там же колыхались кончики ее длинных цвета вороного крыла волос. Губы были того же цвета, но глаза перекликались с синевой пламенных рек. «Ты, должно быть, Пифия», — произнесла вместо приветствия Атия, выступив вперед. Она склонила голову, чтобы лучше разглядеть пространство за спиной незнакомки, темноту образовавшегося арочного свода. «Не похоже, что у вас там прячется парочка банши, верно?»